а у меня под рукой был автомат. Если бы дела пошли и вовсе скверно, я бы побрызгал вас из него, и твой приятель даже не успел бы сообразить, что ему нечем отстреливаться. А затем я уж как-нибудь расчистил бы себе дорогу в темноте. Автомат Томпсона — мощная штука. Но ты этого не сделал? Почему, Мэтт? — спросила она, облизывая губы. Потому что оставались вопросы, на которые я хотел получить ответы. Если, конечно, это можно сделать, оставаясь живым. А еще потому, что ты пришла мне на помощь, когда Вилли стал меня дубасить. Мэтт, ты сошел с ума, если считаешь, что я и дальше смогу тебе чем-то помочь, — сказала она упавшим голосом. Я еще кое-что принял во внимание, — пояснил я, когда она вдруг замолчала. Я решил, например, что, возможно, у мистера Су есть определенное чувство признательности ко мне. Да и вообще он вряд ли допустит, чтобы меня не стало, потому как он имеет основание полагать, что мне известны кое-какие сведения, связанные с его безопасностью. Он захочет выяснить, так ли это на самом деле, и если да, то не поделился ли я этой информацией с кем-либо еще. Это позволит мне немного пожить. Но в основном я, конечно, полагаюсь на тебя. «Нет», — выдохнула она, — «ты не имеешь права рассчитывать. Ты сошел с ума». «Как хочешь», — пожал я плечами. «Не имею права, так не имею. Не помогай. Смотри, как Вилли будет медленно убивать меня, когда китаец потеряет ко мне интерес. Вилли уж постарается сделать зрелище занятным». «Почему ты думаешь, что мне есть дело до того, что с тобой может случиться, черт тебя побери?» — воскликнула она, снова облизывая губы. «Но тебя же как-то задела смерть Соренсона? Я тоже симпатичный человечек. Скажешь, нет?» Тут я отбросил игривые интонации и спросил резко. «Сколько же человек должен отправиться на тот свет, прежде чем тебе это надоест?» «Солнышко!» «Заткнись!» — прошипела она. «Знаешь, почему я вмешалась, когда он стал бить тебя ногами? Только потому, что у меня был приказ доставить тебя живым. Вот и все. Иначе бы я и не подумала вмешиваться». «Ясно», — сказал я, — «понятно. Ты чертов эгоист! Не надейся шантажировать меня, потому что я легла с тобой в постель. Это все по долгу службы. Эти люди были со мной так добры. Они помогли мне, когда я оказалась в страшном положении. Они дали мне образование, обучили меня». «Все правильно», — перебил я ее. «У китайцев бывают проблемы с агентами. Русские мальчики и девочки могут, конечно, получив необходимую подготовку, как-то устроиться в Америке, но китайская молодежь будет сильно выделяться в нашем обществе. А потом и светловолосая девчурка им всегда ко двору. Особенно из тех, кто потерял родителей в этих бесконечных китайских пертурбациях». По выражению ее глаз я понял, что оказался недалек от истины. Но она быстро проговорила. «Меня не интересуют их причины. Главное, что они спасли мне жизнь, спасли от безумия. Тем, что промыли тебе мозги и сделали своим послушным агентом? Что ж, можно считать это спасением. Ну а почему я не слышу упоминания вашего бога Маркса? Почему ты не рассказываешь мне о нашем загнивающем обществе? Что случилось? Неужели прививка против капитализма утратила свою действенность, пока ты резвилась в Америке и ждала инструкций?» «Я не строила из себя американку. Я и есть американка». Я промолчал, и Бобби продолжала уже спокойно. «По крайней мере, мои родители были американцами. Но почему ты считаешь, что я так уж приятно провела здесь все эти годы?» «Я просто внимательно к тебе присматривался, киса, и понял, что больше всего на свете ты хочешь быть типичной американской мисс, которая носит длинные волосы и кидает камни в свиней полицейских. Ты сыграла передо мной несколько ролей, но это получилось у тебя особенно убедительной. Насчет свиней и камней... не знаю, но главное можно устроить, если, конечно, твои услуги смогут оправдать связанные с этим хлопоты. По По крайней мере, мне, наверное, удастся замолвить за тебя словечко».